Глава 21. И нет, я не сбегаю с извинениями со свидания. Человек уже на меня еду заказал. Чего добру пропадать? А если серьезно, то не знаю. Ничего не знаю. Душа, видимо, просит восторженных чувств и накала страстей. Но мозг говорит: остынь, дура. Надо смотреть на мир и на людей проще. Просто я слишком давно одна. Вот и все. И дома у родителей 100 лет не была. Стоит съездить, подлечить мозги. Все хорошо. Ты какая-то грустная весь вечер. Ох, ну что ты. Все прекрасно. Улыбаюсь Диме. Всего лишь устала немного, и голова побаливает. Надо же, по пути домой все-таки прерывает монолог на тему себя и вспоминает обо мне. Хотя несправедливо я к парню. Во мне в первую очередь говорит раздражение к самой себе, а он совсем не так плох, каким я его выставляю сегодня. «Лиза, подожди, не выходи из машины. Давай посидим немного». Мы приехали в мой двор, за окном уже темно. Горит одинокий фонарь, свет от которого хватает лишь на такую же одинокую лавочку, стоящую рядом с ним. Но небо сегодня звездное, насколько это вообще возможно в городе, и луна неплохо освещает малолюдные дворы. Мне думается, даже у лавочки есть фонарь в спутниках жизни, а у меня никого. Хорош, Лиза, страдать. Месячные не за горами, судя по всему, раз проснулось такое большое желание поныть. Лиза, ты меня очень заинтересовала, правда, с нашей первой встречи. Ты такая закрытая и загадочная, это интригует. В то же время мне интересно с тобой разговаривать, гулять и так далее. В общем, Лиза... «Выходи за меня замуж», — пронеслось почему-то в моей голове. «Да, юморить изволите, госпожа». Но, естественно, все намного прозаичнее. Дима разворачивается всем корпусом ко мне и тянется к моим губам. Да, это поцелуй. Может, и недолгожданный, но вполне закономерный. Когда-то это же должно было произойти. А иначе, зачем мы вообще на свидание ходим? Наверное, у меня с головой не все в порядке. Ведь я вместо того, чтобы отдаться на волю поцелую, хладнокровно анализирую в голове происходящее. Что могу сказать по итогу? Парень 100% неплох. Да и не такой уж эгоист. Но разум мне, конечно, влюбленностью так и не сносит. Эх, чай не 16 лет уже давно. Так что, может, у взрослых людей в принципе голову не сносит? «Уже поздно. Давай я тебя провожу», — говорит мне томно парень, целомудренно отодвинувшись назад. «Торопить события не будем. Ни к чему. Так что в гости не напрашиваюсь. Да и я сразу понял, что ты не та девушка, с которой стоит идти напролом». «Ага, не стоит», — эхом повторяю я. И как представляю, что впереди очередной одинокий вечер в обнимку с сериалом и ноутбуком, так снова жалко себя стало. А хочешь правда зайти? На чай. На реальный чай. Только гормональным всплеском я могу объяснить себе сделанное приглашение. Ну, ладно, давай. И мы идем в подъезд. А у меня уже мысли скачут в другую сторону. Зачем? Зачем я это сделала? А если он решит, что это намек, и начнет приставать, я что буду делать? Интересно, а Эдуард Витальевич дома? Почему-то мысль о том, что он может увидеть Диму, заходящим ко мне в квартиру, вызывает беспокойство и дискомфорт. Проходи, разувайся. Тапочек у меня мужских нет, но пол теплый, да и почти везде ковролин. Давай на кухню сразу, справа. Я ставлю чайник и суечусь у холодильника, как и положено радушной хозяйке. Тебе черный чай, надеюсь? Зеленого, потому что нет у меня, впрочем, как и кофе. «Да, позвала на чай. Но зато у меня есть печенье и вкусные конфеты. Угощайся. Спасешь мою фигуру от ожирения». «Какое ожирение? Ты великолепно выглядишь. И спасибо. Черный чай – это прекрасно. С сахаром, пожалуйста». Сейчас попробую найти сахар. Я его не употребляю в чай просто. А пеку для себя одной очень редко, а гости, как ты, наверное, уже смог догадаться по скромному наличию напитков, у меня чрезвычайно редки». «Значит, я могу радоваться, что меня пригласили?» Улыбается Аполлон во все 32 зуба, Или сколько их там у взрослого человека?» «Наверное, можешь, да». «Осторожно, тяну я. Но я пригласила тебя действительно исключительно на посиделки с чаем. Это не было намеком. На всякий случай решаю уточнить». «Я понял. Не переживай, Лиза. Я же не маньяк какой-то». «Не маньяк вроде. По крайней мере, маньяки своих жертв обычно так долго не выгуливают. А вот внешне милыми и располагающими к себе очень даже бывают». «Ты снимаешь эту квартиру или твоя? Лена обмолвила, что ты не из нашего города». «Снимаю, да. Но она мне нравится, менять не хочу». Постепенно разговор закручивается, и первоначальный неловкий момент отступает. И все бы ничего, да только меня почему-то не отпускает мысль, что Диме, ну, совсем не место на моей съемной кухне. Ну, не смотрится он здесь абсолютно, с этими обоями в мелкий цветочек и с этими аляповыми занавесками. Таким, как этот парень, надо сидеть на высоком черном барном стуле в какой-нибудь модной квартире-студии с дизайнерским ремонтом. А у меня ему что? Не фотографии же с сериалом на ноутбуке смотреть в самом деле. Ладно, Лизонька, спасибо за вкусный чай и угощение. Но я, пожалуй, пойду. Уже поздно, тебе надо отдыхать. Дима, наконец, встает из-за стола и снова сияет улыбкой. Ура! Я уж думала, как намекнуть, что хозяйка успела передумать принимать гостей. Проводишь? Конечно, конечно. И тебе спасибо за прекрасный вечер и за то, что зашел. Произношу стандартные фразы. Напоследок меня целомудренно целуют в щеку. Надо же, удивляет парень. А может, я ему тоже не сильно-то нужна? Страсти-то нет и с его стороны. Фух. Захлопываю дверь и топаю на кухню. А теперь можно и за сериалом сходить. Давненько я его не видела. Целая неделя поди прошла. Можно начать пересматривать по новой.